одного — капитана самого современного и большого судна в мире. «В чем же дело? Вы потеряли не только самообладание, но и дар речи?» В голосе капитана, помимо гнева, теперь слышалось презрение. Рейкс покачал головой. «Нет. Слушайте, на корабле есть золото. У меня вертолет. Он уже кружится в 300 метрах по правому борту, готовый поднять с бака тонну слитков. Вы распорядитесь, чтобы это можно было сделать без помех. Сначала вы попадете в ад. Если вы не подчинитесь, мой сообщник пройдет по барам и ресторанам одной из палуб, и множество ваших пассажиров погибнет». Капитан посмотрел на него из-под лобья, потер нижнюю губу указательным пальцем. Рейкс понял, что наступил переломный момент, когда взвешивается так много «за» и «против» лежащих в глубине его, Рейкса, намерений, когда капитан сознает, что все пассажиры под его защитой, и что в этой защите образовалась брешь, и самое главное, начинает понимать, что его положение безвыходно. И безвыходность эта сквозит в словах Рейкса. И капитан должен понять, да и понимает уже, что превозмочь ее нельзя. И слова капитана подтверждают это. Как они умрут? Взорвутся, по крайней мере, 6 газовых гранат с 15-секундным запалом. Не буду вдаваться в химию. Эти гранаты полгода назад похитили из военного склада, но уверяю вас, что в закрытом помещении их начинка убивает почти мгновенно. Если вы откажетесь, погибнет много людей. Если я откажусь, вы погибнете тоже. Вам никогда не сойти с корабля. Это правда. И если мои догадки не верны, я готов умереть. Моя смерть никого не потревожит, а вы уже не сумеете оправдать спасение золота ценой человеческих жизней. Капитан погладил бородку и произнес. «Продолжайте, но покороче. Такие люди, как вы, становятся слишком обычными в этом мире, а мне неприятно вас видеть». «Отлично. Золото в спецкаюте на 8-й палубе. Я сказал покороче. Не нужно объяснять мне план собственного парохода. Ключи здесь в сейфе. Достаньте их. Сейчас мы поднимемся в рубку, и вы распорядитесь, чтобы корабль снизил скорость и пошел по ветру. Золото упаковано в ящики, в каждом по 2 или 4 слитка». Нужно, чтобы 80 слитков подняли на грузовом лифте на 1-ю палубу и перенесли на бак. Мне понадобится 4 человека таскать ящики и еще один, чтобы грузить золото в сети. Когда погрузят последний ящик, вертолет возьмет и меня. Смерть будет висеть над людьми, пока я не поднимусь на вертолет. Ваш сообщник улетит с вами? Нет. Значит, в отличие от вас, у него есть билет. «Вы очень быстро соображаете, капитан», — Рейкс отступил на шаг. «Итак, мы готовы идти?» Не двинувшись с места, капитан ответил. «Этого я не знаю». «Что будет, если я останусь здесь? Что, если это блеф?» «Я не блефую», — Рейкс достал из кармана ракетницу. «Если через 15 минут из нее не выстрелить, сообщник начнет свое дело». «Так говорите вы». Рейкс пожал плечами. Он понимал, что капитан должен попробовать и такую, но тоже тщетную тактику. «Остальное уже не в моих силах. Не будет сигнала, взорвутся гранаты, погибнут люди, и я тоже». «А я?» — капитан кивнул на пистолет. «Нет, против вас лично я ничего не имею. Вы останетесь жить». Ведь должен кто-то объяснить, что случилось. Объяснить, почему 50 или 60 жизней поставили против тонны золота. Капитан немного подумал. Потом встал, надел фуражку и пошел к сейфу. Порывшись в карманах, он отпер сейф, достал связку ключей, среди которых были и ключи от спецкаюты. Рейкс их не видал, но знал, что ключей должно быть 3. 1 для главного замка и 2 для дополнительных. Бернерс из чистого любопытства ухитрился узнать кое-что и о спецкаюте. «На первой палубе лифт заперт на засов с висячим замком», — сказал Рейкс. «Я думаю, то же самое и на восьмой палубе». Капитан повернулся, вздернул косматые брови.